рассвете. Ветер тщетно ищет, куда меня закинуть. Ведь для него я лишь кленовый лист, лишь кленовый лист, лишь бродячий дождь, лишь осенний кот. Кто пойдет навстречу, кто пойдет слепая, каблуками давит мое лицо, как дыню. Для нее я лишь кленовый лист, лишь кленовый лист, лишь бродячий дождь, лишь осень.